Глава 17. Тимур. В такси едем молча, каждый думая о своем. Спасибо, хоть тут не играет нелепый спектакль. Дома сразу же прохожу к себе в комнату, захлопываю дверь и иду в душ, смывая с себя этот день и все мысли. Выхожу, вытираясь полотенцем, и натыкаюсь на Айлин в кружевном безобразии, которая скорее открывает вид на прелести, нежели прикрывает. «Ты перепутала спальни». Бросаю, проходя к тумбе и наливая воды. Осушаю жадными глотками и продолжаю, как ни в чем не бывало. И не приходи ко мне в таком виде. Не интересует. Ну неужели тебе совсем не нравится? Мерзавка делает шаг навстречу, сбрасывая бретельку с плеча. Просто расслабься и дай нам шанс. Я устал. Дико морально устал от этого недобрака. Резко, так что женушка вскрикивает, хватаю ее за предплечье и выталкиваю в коридор. «Нет нас! Нет никаких нас, Айлин! Не будет семьи и любви мужчины, если ты женишь на себе его насильно при помощи папочки! Это не возбуждает, знаешь ли! Мы разводимся, и точка! Прими это уже, наконец!» Захлопываю дверь спальни перед ее носом и без сил падаю лицом в подушку. Эмма стоит и улыбается. Такая хрупкая, тонкая, изящная. Самая красивая. Смотрит на меня нежно и смущенно. Глаза немного грустные и влюбленные, а я, как сумасшедший, глажу ее лицо, щеки, губы. Я скучаю, малышка. Я скучаю. Охренеть, как скучаю. Мне плохо без тебя. Но так было нужно. Я не мог по-другому. Прости. Прости, если сможешь. Эмма прикрывает глаза, отдаваясь во власть моих рук, и слегка кивает. Моя девочка понимает, все понимает. Картина меняется. Я паркуюсь во дворе дома, который мне до боли знаком. Я знаю это место. Это моя гребаная реальность, мое прошлое. И я по секундам знаю, что произойдет дальше. Навстречу, взявшись за руки, идут мои девчонки. Они такие красивые, одетые в одинаковые платья, с одинаковыми хвостиками. Соня – копия мамы, наша долгожданная малышка. «Папа! Папочка приехал!» С радостными криками и широкой улыбкой Соня вырывает ручку у мамы и бежит мне навстречу, раскинув руки в стороны. И в этот момент моя жизнь молниеносно меняет ракурс, сталкивая меня в бездну. На дне, которого я до сих пор нахожусь, и заживо сгораю изо дня в день. Хлопок, и замечаю, что жена медленно оседает на землю. Из ее глаз медленно уходит жизнь, но все еще плещется неконтролируемый страх. За меня, за дочь. Соня буквально падает мне в руки, вскрикивает, и ее розовая кофточка мгновенно пропитывается кровью. «Папочка, так больно!» И ее глазки закрываются. Навсегда. Но неожиданно мой персональный кошмар имеет продолжение. Теперь у меня на руках кровью истекает Эмма. Из уголка рта вытекает кровь тоненькой струйкой, а из глаз также уходит жизнь. Но она успевает прошептать. «Спаси, умоляю, Тимур, спаси Арслана». Резко просыпаюсь. Меня всего колотит, сердце отбивает чечетку в груди, намереваясь вырваться наружу, тело в холодном поту. Шумно дышу, прокручивая сон в своей голове. И одна мысль не дает мне покоя. Кто такой Арслан? Резко тру руками лицо, стараясь согнать остатки сна. Перекатываюсь на спину и... натыкаюсь рукой на женское тело. Голое женское тело. Включаю ночник и вижу дивную, мать его, картину. На соседней подушке, лицом ко мне, подложив обе ладони под щеки, мирно сопит моя обожаемая женушка. Чтобы не натворить дел, о которых я потом пожалею, резко откидываю одеяло и замираю на месте. Не могу отвести взгляда от характерного пятна на простынях. Какого черта? Я переспал с женой, с собственной женой, с которой собираюсь разводиться.